издалека, далека, где стелится закат. Пришло письмо родное, как много лет назад. А в том письме озябшем души моей тепло. История простая, как в стареньком кино. Озябшее письмо, дыхание наших снов, несет в себе оно тепло от руки слов. Озябшее письмо из тех далеких лет, где вера и любовь несут надежды свет. Ты в скромненькой однушке уложишь сына спать, прикосновенье губ моих ты будешь вспоминать. Прижмешь к груди своей частичку той любви и будешь согреваться дыханием моим. Озябшее письмо, дыхание наших снов, несет в себе оно тепло от руки слов. Озябшее письмо из тех далеких лет, где вера и любовь несут надежды свет. Тяжело вздохнешь, и глядя в тьму ночную, задумавшись, поймешь, что нет, не умирает красивая мечта, а всех сильнее на свете любовь и красота. Озябшее письмо, дыхание наших слов, несет в себе оно тепло от руки слов. Озябшее письмо из тех далеких лет, где вера.